парень, уж не знаю, чем ты любопытен стал князю, но вот тебе мой совет. Побереги голову. Завтра же я тебя ушлю из столицы. А Толстому пока про светлейшего ни слова». Граф Толстой ожидал известий в кабинете Ушакова и уже чувствовал определенное нетерпение. Наконец двери распахнулись, и на пороге появился хозяин дома вместе со своим новым протеже. Андрей Иванович представил графу Самойлова и велел ему доложить в подробностях все, что удалось разузнать по интересующему их делу. Иван с готовностью отрапортовал, как спустился в подземелье, осмотрел его, обнаружил выход и труп солдата возле него. «Странно», — задумчиво откликнулся Ушаков. «Об этом по тайном ходе знал только я и мой человек. Насколько вездесущи масоны. Главное, я нашел вот это». Тут Самойлов достал свой козырь, веер Мари, и протянул его графу. Толстой, слушавший доклад молча и хмуро, веером заинтересовался, осмотрел его и прищелкнул языком. «Однако... вот эта женщина... арестовали?» Ушаков молча повернулся к Туманову, который только что вошел в кабинет и ждал минуты для отчета о данном ему поручении. «Арестовать их сейчас никак нельзя. Сегодня ночью они скрылись». «Погоню организовали?» — строго спросил Толстой. «Да, но они имеют несколько часов форы», — вмешался Ушаков. «Думаю, прикрывшись возможной помощью Меньшикову, они решали свои проблемы». «Свои?» — не понял граф. «Их главной целью был сын Фалинелли, вернее, средства ордена, которые он хранил. Фалинелли последнее время общался с Белозеровым». «Не исключено, что казна ордена была перевезена к нему», — ответил Туманов. «Вы его уже опросили?» — продолжал выстраивать цепочку событий Толстой. «Пытались», — неохотно признался Андрей Иванович. «Старик помер от удара». «Но мы обыскали весь дом», — добавил Туманов. «И?» — терял терпение граф. «Пока не нашли», — отрезал Ушаков. «Но, к слову сказать, не мы одни пытались. Это как понять? Французы наши перерыли все у Фалинелли и наведывались к Белозеровым». Поняв, что ничего более по сему грешному делу неизвестно, Толстой взглядом и кивком головы приказал начальнику тайного приказа отпустить своих людей. А когда Иван с Тумановым вышли, спросил: «А что наш Самойлов?» «Смышлен», — ответил Ушаков. «Но есть за ним один грешок. Врать не умеет». «Ты знаешь сказку про черепаху и зайца?» — помолчав немного, произнес граф. «Мне очень надоело быть черепахой». И он выразительно посмотрел на Андрея Ивановича. Потом вдруг рассмеялся. Но смех его был каким-то желчным. Что оставалось делать Ушакову? Только рассмеяться вместе с графом. Пусть уж Толстой развеется этим смехом, а там, глядишь, и поостынет. Отсмеявшись, Толстой бросил веер на стол, еще раз значительно глянул на Ушакова, помни, мол, и покинул кабинет. «Остынет», — подумал Андрей Иванович, — «не впервой. А вот Самойлову придется остудить свой пыл, пока он еще куда-нибудь не сунулся». Нравился Ушакову этот парень. И нюх у него был, и хватка, необходимая тайному сыщику, и благородство, что в последнее время было редкостью в людях вообще, да и в его ведомстве нечасто встречалось. Но многому еще учить его надобно. А то и сам пропадет, и государству российскому не то что пользу, а непоправимый урон может нанести. Их служба ошибок не прощает. А потому, отправляясь ставить точку в деле Белозеровых и велев Ивану занять место рядом с собой в карете, в который раз втолковывал Андрей Иванович своему подопечному прописные, как ему казалось, истины. «Преображенский приказ и тайная канцелярия, Самойлов, потому и называются тайными, что все, что происходит в них, есть дело государственной важности и наружу не выходит». Ушаков стукнул тростью в потолок кареты и крикнул: «Останови-ка, дружок!» Они вышли, и Андрей Иванович продолжил свои наставления. «То, что ты знаком с Белозеровыми, ничего хорошего ни тебе, ни им не сулит». «Да, но», — попытался возразить Иван, а Ушаков опередил его: «Молчи, все знаю. Но сделать ничего не могу». Они прошли к дальней заставе. Серый балтийский туман окутал окрестности. Ушаков остановился и устремил взгляд вдаль, словно задумался о чем-то. Иван решился, наконец, втолковать этому бессердечному служаке, что есть на свете вещи превыше долга, и что он так приучен. Но урок, который подготовил ему Ушаков в то туманное утро, оказался красноречивее всяких слов. Из дверей дома, на углу которого они остановились, Конвой вывел трех женщин, одетых в дорожное платье. В руках у арестанток были узелки. Солдаты посадили их на телегу. Лошадь